Глава 4. От Ерофеича. Лишь в середине лета 1763 года двор вернулся из Москвы в столицу, причем добрались на последние гроши. В кабинете едва наскребли денег для расплаты с ямщиками. И по приезде в Петербург императрица сказала вице-канцлеру Голицыну: «Михалыч, поройся в сундуках коллегии. Хотя бы тыщенку сыщи, а то скоро мне есть будет нечего». Екатерина не скрывала радости, что снова видит Потемкина. От русского посла в Швеции, графа Ивана Остермана, подпоручик привез пакет за 7 печатями, которые хранили его аттестацию. Дипломат сообщал, что Потемкин подлец, каких свет не видывал, и просил, чтобы впредь таких мерзавцев с поручениями двора за границу не слали. Лицо императрицы оставалось светлым. «Поздравляю вас», — сказала она. «Я чрезвычайно довольна, что не ошиблась в своем выборе. Остерман дал вам прекрасную аттестацию. За это делаю вас своим камер-юнкером». Орловы были недовольны таким назначением. «Зачем нужен шут Гороховый, который, изображая утро на скотном дворе, хрюкает свиньей, мычит теленком и прочее?» «От этого шута, — ответила Екатерина, — я впервые узнала подробную историю Никейского собора. Мне Потемкин нравится». Потемкин вообразил, что он любим. Его родственник, много знавший и много повидавший, описал его страсть. Желание обратить на себя внимание императрицы никогда не оставляло его. Стараясь нравиться ей, ловил ее взгляды, вздыхал, имел дерзновение дожидаться в коридоре, и когда она проходила, упадал на колено, целуя руки ее, делал некоторые разного рода изъяснения. Великая государыня никак не противилась его нескромным резвым движениям, снисходительно дозволяя ему сумасбродные выходки. Но Орловы стали всевозможно противиться сему отважному предприятию. Нескромные и резвые движения Потемкина нравились Екатерине. Ее поведение было тоже неосмотрительно. Она откровенно фамильярничала, называя камер-юнкера «мой паренек». При всех однажды протянула руку, спрашивая Потемкина: «Можно я потрогаю вас за волосы? Ах, какие они мягкие и шелковистые! Совсем как у невинного ребенка». В августе, окруженная свитой, Екатерина скакала в окрестностях царского села, по привычке мчалась, не разбирая дороги, всадники едва поспевали за ней. Наконец она загнала всю кавалькаду в глухое урочище, где на болоте росли нежные кувшинки. Екатерина даже приподнялась в седле, восхищенная ими. «Боже, какие прелестные лилии, правда?» Все мужчины дружно согласились, что цветы красивые, но похвалой и ограничились. Потемкин же спрыгнул с коня, по самое горло забрался в трясину, булькающую пузырями, рвал и рвал сочные бутоны для любимой женщины. Целый ворох кувшинок протянул Екатерине в седло, и она благодарно и воскликнула: «Ваши кувшинки дороже всяких бриллиантов». Рискованная фраза, ибо на днях Орлов преподнес ей в дар именно бриллианты. А князь Николай Репнин, строгий директор шляхетского корпуса, склонился из седла над мокрым Потемкиным. «Езжай подали от нас, чтоб болотом не воняло». Раздался смех. Свита, терзая коней шпорами, бросилась нагонять самодержавную амазонку. Потемкин, с ног до головы облепленный омерзительной тиной, рысцою трусил в отдалении. В расположении конно-гвардейской слободы приобрел он себе домик с банькой и садиком, зажил барином. Снова потянул к стихам, сочинял музыку, свои же романсы и распевал в одиночестве. Екатерина определила его за обер-прокурорским столом в Синоде. Императрица нуждалась в своем человеке, который бы следил за плутнями персон духовных, чтобы не утаивали доходов церкви от государства. А беда подкрадывалась на цыпочках, всегда нежданная. Как-то, ужиная в кругу близких, Екатерина выразительно посмотрела на Потемкина. Настолько выразительно, что ему стало не по себе. Дальше произошло то, чего он никак не ожидал. Императрица слегка подмигнула ему. Оба они увлеклись, поступая неосторожно. Алихан Орлов, от которого ничто при дворе не укрывалось, приманил Потемкина к себе и, загибая пальцы, деловито перечислил все по порядку. Чин подпоручика, 400 крепостных душ, 2000 рублей, сервиз для стола, камер-юнкерство, вишь, как тебя закидали. А кому ты, ясный наш, обязан за все, думал ли? Да нам, соколик ласковый, стоит вот это к мизинчикам тряхнуть, и тебя разом не станет. Ау-аушеньки! Потемкин выпрямился, богатырь перед богатырем. Не пристало мне выслушивать угрозы твои. Алихан обнял его за шею, сладостно расцеловал в уста. «Дружок ты наш! Не гляди на матушку, яко голодный кот на сырую печенку. Хвост выдернем. А без хвоста кому нужен ты?» Настала зима. В один из вечеров Екатерина играла в бильярд с Григорием Орловым, а Григорий Потемкин кий для нее намеливал. Давал советы из-за плеча, как в лузу шаром попасть.